На диске существует 8 уровней волшебства. По истечении 16 лет обучения Ринсвинд не поднялся даже до первого. По сути дела, согласно вполне обоснованному мнению некоторых его наставников, он не способен был дойти даже до нулевого уровня, присущего нормальным людям с самого рождения. Кроме того, было высказано предположение, что когда Ринсвинд умрет, средняя способность человеческой расы к усвоению оккультных наук резко повысится. Ринсвинд высок и тощ. Его подбородок украшает общипанная бороденка из тех, которые носят люди, обделенные природой, искусством носить бороды. Он одет в темно-красный балахон, который видел лучшие дни, а, возможно, и лучшие десятилетия. Но вы сразу узнаете в нем волшебника, потому что Ринсвинд носит остроконечную шляпу с волнистыми полями, на которой кто-то, кто владеет орфографией, еще хуже, чем иголкой, большими серебряными буквами вышел «Волшебник». Сверху шляпу венчает звезда, потерявшая большую часть блесток. Нахлобучив шляпу на голову, Ринсвинд протиснулся в старинные двери библиотеки и вылез на золотистый дневной свет. Снаружи царили тишина и покой, нарушаемые лишь истерическим карканьем ворон, кружащих вокруг башни искусств. Ринсвинд какое-то время наблюдал за ними. Университетские вороны не из робкого десятка, их не так-то легко вывести из равновесия. С другой стороны, небо было мирного бледно-голубого цвета с золотистым оттенком, и несколько пушистых облачков высоко над головой отливали розовым в удлиняющихся лучах солнца. Старые каштаны в четырехугольном внутреннем дворе вовсю цвели. Из открытого окна доносились звуки скрипки, на которой играл какой-то студент-волшебник, причем играл довольно плохо. Вряд ли подобную картину можно назвать зловещей. Ринсвинд прислонился спиной к теплым камням стены и заорал. Здание било дрожь. Он почувствовал, как она передается его ладони и поднимается по рукам. Едва уловимая пульсация, причем именно на той частоте, которая присуща неконтролируемому ужасу. Сами камни были напуганы. Услышав слабое позвякивание, Ринсвинд в страхе посмотрел вниз. Декоративная крышка люка откинулась, и из дыры высунулись усы одной из университетских крыс. Выбравшись наружу, она бросила на Ринсвинда отчаянный взгляд и пробежала мимо. За ней последовали дюжины ее соплеменниц. Некоторые из крыс были одеты в нарядные одежки, но сие зрелище в университете никого не удивляло. Высокий уровень фоновой магии проделывает с генами удивительные вещи. Оглянувшись по сторонам, Ринсвинд увидел вокруг себя ручейки серых тел, устремляющиеся к наружной стене. Рядом с ухом зашелестел плющ, и несколько крыс, бесстрашно прыгнув на плечо Ринсвинда, соскользнули по его балахону. Во всех остальных отношениях они полностью проигнорировали волшебника, что опять-таки было неудивительно. Ринсвинда игнорировало большинство существ. Он повернулся, бросился в здание университета и бежал, взбивая коленями подол балахона, пока не достиг кабинета казначея. Он забарабанил в дверь кулаками, и та со скрипом отворилась. «А, ты Ринсвинд, если не ошибаюсь», — без особого энтузиазма проговорил казначей. «Ну, в чем дело?» «Мы тонем!» Какое-то время казначей непонимающе таращился на волшебника. Казначея звали Лузган. Он был высоким, жилистым и выглядел так, словно все предыдущие жизни прожил в облике лошади. и ему едва-едва удалось избежать той же участи в жизни теперешней. У общающихся с ним людей создавалось устойчивое впечатление, что он смотрит на них зубами. «Тонем?» «Ну да, крысы бегут из университета!» Казначей смерил Ринсвинда еще одним взглядом. «Ты заходи, заходи!» Мягко пригласил он Ринсвинда, вместе с ним пересек темную комнату с низким потолком и выглянул в окно. Оно выходило на сад и раскинувшуюся за ним реку, мирно сочащуюся к морю.